Пошли, Комсомол. Вещички забери. Значит, решился, Данилыч? Бывай здоров. Связь по этой штуке через каждый час. Инструктор тебя научит, он умеет. Папиросы подсуши. Ну-ка, отставить музыку. Да ты что, Данилыч? Девке к экзамену надо готовиться. Ты что, забыл, что ли? Нюрка, положи инструмент. Ой. Сбегай вниз за Тимофеем, живо. Да вот же он, за рубкой сидит. Костыляет тебя, на чем свет. Чего надо? Отставить перебивку, Саленька. Отпускаешь, знаешь, Данилыч? Все тут. Вот что, команда. Собрание проводить будем. Ой, это хорошо. Садись. Что это на ночь-то глядя? Да, а он и докладчик привел. Нюрк, валяй тушь на баяне. Да ладно тебе. Слово имею я. Ну-ка, подвинься-ка, Комсомол. Товарищи, начальство доверяет нам дело, и не шутейное. Опять в рейс? Нам доверяют важный и ответственный рейс, товарищ Тюрин. Только пойдем мы в него, возьмемся помочь товарищам, решать нам самим. А рейс этот в сторону Михайловской. Угу. Куда? До деревни Михайловска, 73 километра. Ходовой обстановки нет, идти над ночью. А теперь слово имеет комсомольский руководитель, товарищ Николай. Я, в общем, в 3 километрах отсюда. Третий день стоит в неисправности баржа с буксиром капитана Четокина. На нем важный груз, взрывчатка, который ждут в Михайловской. 8 дней ждут строители. Ждет техника, ждет... Да, я забыл. Строительство – это возведение линии высоковольтной передачи. Энергия, ток нужен и нашему району, правда ведь? Его ждут новых 3 элеватора. Успеют строители возвести линии в срок, значит, будет где принимать зерно нового урожая. В общем, помочь выполнить их обязательства сейчас можете только вы, товарищи. Другими транспортными средствами доставить груз невозможно вовремя. Если, конечно... Вот у меня вопрос. Я слушаю. Вы-то сами, товарищ, на реке работали? Нет, я... Угу. Вот то-то и оно-то. Ну, а при чем тут он-то? При чем? Нам доверяют, нам и решать. Она решает. Да ты сама без года недель на воде. Сейчас до Михайловска не плыть, а на телеге по одному ехать. Ну, хватит кричать. Чего ж кричать? Ты перекат у Черного Бора видела? Оброд под Коровином. По такой воде эту реку куры в 10 местах переходят. Сбавь обороты, Тимофей. Чего ты к Нюрке цепляешься? Она не хуже тебя работает. Нет, а кто нас смели снимать будет, ежели мы сядем? Дядя, а? А план тогда как же, а? Полетит, да? А заработаем. Мы что, кукушкины слезы, да? У меня 3 ложками орудуют. А как все на тетке свести, так не пустили. В сторону Михайловской только в паводок, по большой воде плывут. И то он оглядывается. Нет моего согласия, на этот рейс нет. Да еще там, сказать, с каким-то динамитом. Нет, подожди, вы не беспокойтесь. Перевозка его никакой опасности не представляет. Без запалов и соответствующих приспособлений она не взрывается. Кто? Что не взрывается? Взрывчатка, взрывчатка. Я сам с вами пойду до Михайловской. Только поймите, товарищи, каждый день опоздания – это день простоя десятков людей, механизмов. В общем, нас ждут в Михайловском люди. Наконец, ждет осенью хлеб, хлеб нового урожая. Это... А кто нам прогрессивку будет платить, ежели мы месяц загорать на мели будем, ну, а? Ну, не стыдно тебе, а? Тюрин, перед незнакомым человеком плакаться. С голоду ты что, помираешь, да? Как же? Ты вон на свою фотографию посмотри, так тебе и поверили. Только вот как ночью-то идти будем, Данилыч, а? Дойдем. Ты чего молчишь, деда? Мишка Четокин уже дошел, получил свою Уинковскую омутом. Как смели снимить с прямым ходом на судоремонтный до конца навигации? На 90% оклада. Хватит зубы скалить, Тимофей, хватит. Если Данилыч берется, дойдем. Ну, чего ты молчишь, хозяин? Четокин с баржой шел, а мы одни пойдем. Ну, не сладко, конечно, ночью-то. Однако ждут нас. Идти в рейс никак нельзя. Нельзя. Нет на то моего согласия. Тогда кончаем разговор. Ты, Тимофей, один против. Приготовиться к рейсу. Мать, давай вечерить. На пустой живот подвиги совершать несподручно. Небось, все простыло за разговорами. Танюр, давай, помоги мне, помоги. Значит, решился, Данилович? Не я решил, а общество. Большинством голосов. Знаю я твое общество. Одни бабы. Да и то все с родственники. Только попомни. Если сядем, я большой воды дожидаться не буду. Тут же спешусь. И быть тебе без моториста. Через полчаса выходим. Чтобы машина на топь была.